Пятое. Тольдот и Ешу. Среди еврейских рукописей, известных науке давно, но не получивших из-за содержащихся в них одиозных сведений до сих пор должной оценки, является Тольдот и Ешу. Современный комментарий к данной рукописи и полные тексты ее в Страсбургской и Венской редакции представлены в сборнике «Иисус Христос в документах истории», Санкт-Петербург, 1999, подготовленным Деревенским. На наш взгляд, Тольдот и Ешу позволяет найти связующее звено, с помощью которого, наконец, можно будет понять феномен кумранского учителя праведности и кумранской общины в раннем христианстве. Тольдот и Ешу в переводе означает «родословие» или «происхождение» и «Ешу». Сегодня считается, что данное изначально устное сказание стало рукописью около V века нашей эры. В конце прошлого века в Каирской Генизе, книгохранилище, были обнаружены небольшие фрагменты этого произведения, написанные на арамейском языке и восходящие к V веку. Но содержание поведанной в Тольдот истории было известно уже Оригену, о чем он писал в середине III века в сочинении «Против Цельса». Ориген, в свою очередь, ссылался на Цельса, жившего в середине II века. Блаватская писала об этой книге. Кажется, евреи приписывают Сефер Тольдот и Ешу очень большую древность. Первый раз они упоминают Мартин в начале XIII века, так как талмудисты очень старались скрыть ее от крестьян. Леви говорит, что Порхет Салвати опубликовал некоторые ее части, которые были использованы Лютером. Недостающий еврейский текст был, наконец, найден Мюнстером и Букстерфом и опубликован Христофором Вагенцейлем в 1681 году в Нюрнберге и во Франкфурте в одном сборнике под заглавием «Тела Игния Сатана» или «Горячие стрелы Сатаны». Если преодолеть предубеждение против Тольдот и Ешу, вызванное заведомой гиперболизацией рассказанных в ней событий и явной антихристианской направленностью некоторых и немалых отрывков, окажется, что в ней вполне логично излагается некая череда событий. Однако, как только речь заходит об указании времени описываемых событий, в тексте появляется бросающаяся в глаза, просто-таки демонстративная несуразность, которая плохо вяжется с точностью прочих талмудических книг. Перечисляемые здесь и вообще-то известные персонажи свалены, что называется, в кучу. Возникает ощущение, что данная датировка является либо явно поздней вставкой, заменой переписчика, либо, скорее всего, известным приемом, направленным на сокрытие истинного времени путем переключения внимания читателя очевидной несуразностью. Так текст венской рукописи об Иисусе начинается следующим заявлением. Цитата. «В дни Тиверия Кесаря и в дни Ирода, царя Израильского, большого злодея, как говорится, в Иосиппоне, в то время жил один человек», в скобках «муж Мириам Аве». Однако, как замечает Деревенский, Иосиппон – это еврейское сочинение X века, являющееся переводом на арамейский язык некоторых частей иудейской войны Иосифа Флавия, что свидетельствует о времени написания данной фразы не ранее X века. Но Тольдот и Ешу, как уже говорилось, возникла не позднее V века. Таким образом, очевидно, что приписка сделана в средние века, в разгар антиеврейских гонений в Европе, и в связи с этим не может служить временным ориентиром. Рукопись рассказывает о днях Тиберия. Тиберий правил с 14 по 37 годы нашей эры. Фраза взята из Евангелия от Луки, Лука 3:1. Однако сторонники версии происхождения Тольдот и Ешу из кругов александрийских гностиков, Койноби, утверждали, что Тиберий – это искажение переписчиком египетского месяца Тиби, египетское Таапт, чистота, знак вопроса. Примечание Рак и В, египетская мифология, или у евреев Тебеф, или Тебет. Этот месяц в еврейском календаре соответствует зодиакальному знаку Козерога. Согласно Луке, крещение Иисуса произошло в 15-й год Тиберия, Лука 3.1, то есть 15 числа месяца Тибе. Таким образом, аллегория Евангелия повествует о рождении Христа мифа как нового солнца в день зимнего солнцестояния. Следующее упоминание о времени событий еще более обескураживает. В это время страной правила царица Елена, жена Константина. Конец цитаты. Как поясняет Деревенский, ревностная христианка Елена I, умерла в 327 году, была матерью императора Константина I, 306-337 годы. Действительно, иначе понимать имена Елены и Константина невозможно. Но при чем здесь далекая от Константинополя Иудея? Как нам представляется, в X веке или позднее, когда в Тольдот и Ешу могли быть заменены имена Соломеи и ее мужа Александра на Елену и Константина, евреи испытывали серьезные гонения со стороны христиан. Христиане, безусловно, знали Елену и Константина, но ничего не знали о Симеоне Бен-Шеттахе. Но даже если бы личность последнего и была раскрыта, то это мало что дало бы, поскольку Симеон жил за целый век до евангельского Христа. Таким образом, даже при обнаружении столь тщательно скрываемой евреями рукописи, некий «повешенный» в кавычках во времена Елены и Константина, одноименный Иешу, явно не мог быть отождествлен с евангельским Христом. Психологический расчет переписчика трактата был безупречен. В христианстве оба, Константин и Елена, прославлялись совместно. На иконостасах они изображались вместе, и трудно найти в истории церкви более яркую пару, однозначно ориентирующую любого читателя на IV, а не на I век нашей эры, и тем более не на предыдущее столетие. Однако посвященный иудей, заметив бросающуюся в глаза несообразность, знающий дотошности и скрупулезность талмудистов в передаче исторических событий, к тому же не связанный стереотипами евангельской версии, прочитав о царице евреев, а значит о Соломее, и о Симеоне Бен-Шеттахе и ее брате, ключевых фигурах повествования, тем самым имел все основания воспринимать описываемые в трактате события как происшедшие во времена царствования Соломеи, 104-67 год до нашей эры.